15. Григорий. Нужно было ехать в МТМ, ремонтировать машину Тоси, но теперь я боялся оставить ее одну. Я понимал, что не могу таскаться повсюду за ней хвостиком, на ферму, в магазин, да мало ли куда ей нужно будет пойти. Было такое ощущение, что я сделал только хуже, сцепившись с этим ментом. Нет, я не жалел о стычке с ним, просто теперь еще больше переживал за Тосю. Вдруг я уеду, и он заявится, или подкараулит ее где-то. Блять, бойся, не бойся, а тачку чинить надо. Я обещал. «Тось, может, со мной поедешь в мастерскую?» — предложил я. «Мало ли что». «Вы из-за Кирилла, что ли?» — уточнила она. «Ну да, тревожно мне за тебя». «Не переживайте, Гриша. Я столько лет без вас обходилась, и сейчас справлюсь. Лучше сами, будьте осторожны». Эти слова обожгли больнее пощечины. Они обнажили мою гордость, мою глупую мужскую уверенность в том, что лишь мое присутствие способно защитить Тосю от беды. Она выстояла одна, против одиночества, против пьяных выходок бывшего, против всей тяжести этого места. А я трясся над ней, как над хрустальной вазой, лишь добавляя ей тревоги своим напряженным вниманием. «Постараюсь поскорее вернуться», — пообещал я и уехал в направлении, которое мне показала Тося. Сама МТМ представляла из себя покосившийся сарай времен СССР с ржавой крышей. Огромные ворота были распахнуты настежь. Внутри пахло соляркой, металлом и потом, знакомый почти что родной аромат моей прошлой жизни, жизни до офисов и контрактов. В полумраке копошились трое мужиков вокруг раскуроченной буханки. Один, молодой, с пышными усами, яростно долбил молотком по заклинившему колесу. Второй, старый, с лицом как высохшая курага, курил, прислонившись к стойке, и смотрел на это безобразие с философским спокойствием. Третий потягивал пивко из банки, зависнув в телефоне, словно вообще не имел к тем двоим никакого отношения. Молодой, увидев меня, выпрямился, вытер лоб грязным рукавом. Взгляд его был настороженным, изучающим. Чужака чует за версту. «Здорово, мужики!» — первым поздоровался я, проявив уважение. «Чего надо?» — бросил он коротко, оценивающе оглядывая меня с ног до головы. Городская одежда, хоть и потрепанная, выдавала с головой. «Глушитель приварить», — кивнул я в сторону Тосиной тачки, заглушенной у входа. «Отвалился нахрен». «Пойдем глянем», — хмыкнул мужик, распивающий пиво. Все трое вышли со мной на улицу, чтобы оценить фронт работ. «Это Тоськина, что ли?» — признал машину тот, что постарше. «Да, ее», — подтвердил я. «А ты, стал быть, бандит городской, у которого хуй с километр?» Я ничего не ответил, не зная, как на такое реагировать. Какое отношение мой член имел к машине, а тем более к Тосе, я в душе не ведал. «Да ладно, не тушуйся!» — хлопнул меня тот, что с пивом. «Все бабы Тоське завидуют. Так она тебя хвалила, мол, ты чемпион мира по постельным видам спорта». Я это... все, что я мог ответить. Неужели Тося такое сказала? У нас же и не было ничего. Не могла она такого напридумывать. Сплетни поди обычные. «Получается, это ты Маркову рыл начистил?» Следом прилетел мне вопрос от усатого. «А кто это?» — попытался прикинуться валенком. «Участковый наш! Рыжий хуй, помощник солнца!» «Об этом-то как известно стало. Мы подрались во дворе у Тоси ночью». Я почувствовал себя участником реалити-шоу. На одном конце деревни пернешь, на другом скажут «обосрался». «Да так, повздорили немного», — пожал я плечами. «Повздорили», — усмехнулся старый. «А это правда, что он тебе пистолетом угрожал?» «Да не, выронил просто. Случайно». «Ты погляди, какой скромный!» «Ладно, может, хуй у тебя не с километр, но яйца однозначно имеются. Респект тебе от нас и уважение. Загоняй машину на эстакаду, сейчас все заварим и приварим». «Федорыч», — представился он, протягивая мне руку. «Гриша», — — пожал я его мозолистую клешню. Молодой представился Димоном, а третий — Михаилом. «Только это мужики. У меня денег нет», — спохватился я самым главным. «Вот, перстень есть», — продемонстрировал я свою печатку. «Возьмете счет оплаты?» «Да какие деньги, Гришань!» — рассмеялся Михаил. «Ты герой теперь местный, а с героев деньги брать не положено». «Но ты заезжать будешь, нет?» — поторопили меня мужики. Мне ничего не оставалось, как запрыгнуть в машину и загнать ее на эстакаду. Я вышел покурить на улицу, размышляя о том, что мне рассказали мужики. «Значит, нас с Тосей уже в любовники записали?» Я предполагал такой исход, но не думал, что сплетня настолько быстро разнесется. Надо будет ей хотя бы цветов нарвать на обратном пути, а то про нас уже такое насочиняли. Надо соответствовать. А Кирилла, как я погляжу, не только мы с Тосей недолюбливаем. Марков, значит, так и запишем. Через час глушитель был приварен и больше не ревел. Я поблагодарил мужиков, но было неловко уезжать просто так, не рассчитавшись. — А что с УАЗиком? — поинтересовался я. — Искры нет. Третий день ебемся. Толку дать не можем, — пожаловался Михаил. — Можно я гляну? — Ну, глянь, — разрешил он. Не сразу, но мне удалось найти поломку, и я задержался еще на пару часов в МТМ, чтобы помочь мужикам починить буханку. «Ну ты голова!» — восхищенно воскликнул Федорович, когда машина завелась. Больше я не чувствовал себя должником. Что бы там ни напридумывали про меня местные, помощь за помощь была равноценным обменом. «Может, к нам пойдешь, механиком?» — предложил мне Михаил на прощание. «Нам нужны такие головастые рукастые. Дом дадут от колхоза, зарплата вовремя». «Я подумаю. Спасибо, мужики!»